эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия вам, слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня третий эфир из цикла «Движение». И говорим мы о движении как о тонкоматериальной среде. В нашей виртуальной студии с вами Алексей Гудков, многодетный отец, семьянин, увлекается философией, самопознанием и всегда находится в процессе получения новых знаний. Здравия, Алексей! Здравия! Я ведущая сегодняшнего эфира, меня зовут Вера. В прошлый раз мы говорили о рождении движения, лестнице нисхождения духа. Сегодня рассмотрим перемещение тела и движения, как это и происходит и за счет чего. Ну а для начала давайте сначала рассмотрим, что говорит современная наука с точки зрения физики о движении. И слово тебе, Алексей. Да, это правильно. Сначала, как у нас это уложено? А уложено как укладывали со школы. Вот все самые основы, которые мы получали, мы по этим понятиям, у нас заложены в школе. Вот. Это в основном физика. В физике движение рассматривается как некое явление, при котором объект меняет свое положение с течением времени. Математически описывается в терминах перемещения, расстояния, скорости, ускорения, времени. Вот обязательно должна быть система отсчета. Отсюда рождается такое понятие, как относительность движения. То есть если ты находишься в покое, да, ну как бы на стуле сидишь, передачу слушаешь или ведешь, но одновременно с этим относительно солнце, ты продолжаешь двигаться, вращаться, да, на этой земле. Вот. В результате рассматривается в основном-то как, если уж совсем проще говорить, что движение как бы тождественно приравнивает к перемещению. Да? Но перемещаться можно по кругу, начинать с точки А и заканчивать точку Б, и перемещение будет равно нулю. Вот, но движение при этом будет все равно состоявшимся. Но это всего лишь как частный случай. Самый простой вид движения у нас – это механическое движение. Это простейший вид физического процесса. Это перемещение материального тела в пространстве относительно других тел, как уже ранее говорилось, и причем обязательно с течением времени. Ну, это вот, если рассматривать теоретическую, да, или какую-то телепортацию, да, то это не будет уже движением. Это мгновенное перемещение не считается движением. Ну, имеется в виду механическое движение. Потому что происходит оно мгновенно. А вопрос можно тогда? Смотри, да. А почему телепортация с точки зрения физики не является механическим движением? Ведь хоть и мгновенно, но это все-таки какой-то, хоть и малый промежуток времени. Хоть какой-то Нет. Промежуток времени. Ну, считается, что... Тут очень трудно говорить, да, потому что еще до телепортации-то еще не было. Вот, поэтому считается, что происходит мгновенно, то есть времени нет. То есть ты исчезаешь здесь, появляешься в другом месте. То есть нет времени. Формула не работает. Вот в основном у нас же как физика и математика – это определенные языки описания этого мира, в котором мы находимся. Ну, да, в той или иной степени лучше или там, хуже описание происходит. И это постоянно идет... как сказать, изменения, что ли, той же самой математики и физики, дополнение происходит, которые говорят о том, что на вчерашнем как бы плане что на сегодняшнем, что физика, что математика, они еще довольно неточно описывают этот мир. Вот. Тут ближе, наверное, с философской точки зрения надо рассматривать. Вот, ну, мне это ближе. Вот, хотя в частных задачах, естественно, в частных каких-то задачах вот нашей Земли, нашей действительности великолепно решаются задачи, связанные с перемещением и движением. Вот. Но так же, как и с электричеством. Тоже прекрасно решаются задачи в каком-то узком прикладном ключе. Но до сих пор, да, как всем известно, до сих пор тех опытов, которые проводил Тесла, который познал природу электрического тока, никто провести не может, потому что природа не познана. Так вот и с движением физика описывает определениями понятия дает определенные, формулами описывается, да, перемещение, скорость во времени. Все это прекрасно, и это работает в частных случаях определенных. Но природа движения пока наука еще не освоила, не увидела. Вот. И здесь как раз надо переходить в другую область, в область мифологии, в область философии, в область, как древние видели мир устроен в этом плане. То есть, как ни крути, вот чем больше изучаешь, смотришь, пробуешь, и тем больше уважения перед древними, насколько глубоко они видели устройство мира. А при этом, да, мир развивается наш, да, и определенные вещи, то есть нельзя сказать, что вот мы вот так уж все плохо у нас. Нет. Какие-то вещи, как изучение материи, технологии, да, мы шагнули очень сильно. Но, условно говоря, поверив в материальность этого мира, да, это дало человечеству огромный скачок совершить технологии, одновременно с этим, ну, происходит, можно, наверное, так сказать, регрессия, происходит деградация, происходит других, как сказать, это грани знания. И вот одно из них это, о чем вот эти беседы, которые мы проводим, это о некой, как сказать, философии, некой сути тех понятий, да, которые использовались раньше, в данном случае движение. И чтобы все-таки заглянуть за вот эти свои знания, которые у нас есть в движениях, да, надо их хоть как-то, ну, приподнять, как-то взворохнуть, да, свое сознание. Поэтому я и начинаю всегда с того, а как мы с вами понимаем движение, как мы его видим. Мы видим его как перемещение в основном, да? Как что-то колеблющееся, вот, то есть постоянное некое явление, которое так проявляется. И мы начинаем описывать через формулы, через частоты. Да. Если что-то непонятно, мы называем там энергией, плазмой и так далее. Вводим новые понятия. Вот. Но для меня до сих пор странно, почему наука не заглядывает туда. Туда, где предшественники уже какие-то открытия делали. Ну, может быть, однажды. Но неважно, мы попробуем сами тогда для себя все это произвести. Итак, да? Ну чего, тогда приступим немножко о том. Давай тогда, смотри, мы еще не закончили с движением. Относительно вот в понимании физическом и научной точки зрения. Потому что вот физика же рассматривает движение тел относительно Земли или относительно друг друга, да? То есть такое понимание, да, времени. Да, Есть такой вариант. Относительность движения. Ну, так, ну, такое понятие, относительность движения. Вот если мы на поезде едем, да, то поезд едет относительно Земли, перемещается со скоростью 80 километров. Да? А мы там сидим, с какой скоростью мы перемещаемся. Да? Ну, с одной точки зрения относительно поезда мы никак не перемещаемся, относительно этих мелькающих столбов в окне, да, ну, со скоростью поезда. А если еще встанем, пойдем по вагону, а это смотря в какую сторону идти. Если идем против движения, то значит минус, ну, примерно 5 км в час по движению, плюс 5. Вот примерно как физика говорит о движении. То есть вот как ни крути, да, то это связано с перемещением, да, это с явлением, которое описывается перемещением, временем описывается, опять же, да, нужно определенное количество времени, чтобы пройти. Если быстрее, медленнее, как, значит, ускорение еще присутствует. И не знает наука других инструментов. Просто надо всегда понимать, что когда физика или математика, химия, опять же, как некие языки, созданные ну, человеком, они описывают те или иные грани, да, вот, природы этого мира. Вот. Или этого мира, если так уж вообще говорить. И что кроме вот этих значков математических, что еще есть? Да, в принципе, нет, надо, ну, извините, есть еще приборы, да, как которыми это все делается. Вот. Если рассматривается какая-то теория, ну, колебания, да, Земли или еще чего-то, то нужно, да, понять, с какой частотой это все колеблется. И вот мы уходим туда, где, ну, частотомеры вот эти, да, с помощью которых можно померить, ну, частотность Земли, звука и так далее. Вот. В результате у нас остается лишь описание некой материальной части, то есть некой материи, ее изменения во времени, в пространстве, и все. И той части, которая скрыта за этим, она отсутствует. Ну, по крайней мере, изначально потому отсутствует, потому что приборов нет, чем ее померить, а раз приборов нет, значит, ее не существует. В свое время, изучая боевые искусства, там, всякие там восточные, да, вот, приходилось изучать, кроме этого, и культуру восточную, и философию, потому что всегда хотелось понять, а что там за этими хитрыми движениями скрыто. Да? То есть, если боевое искусство, то где искусство-то? Да? И, а искусство там где-то, где философия этого движения и так далее, как мир устроен. Вот. И приходилось много там всего этого изучать. Вот. И в частности, на что мы, те, кто изучали, мы обращали внимание, это на вот эти меридианы, так называемые, да, 12 основных меридианов. Вот надо было изучить, потому что по ним энергия течет и так далее. Вот, и тогда замечательная книжка выходила, вот, Лусана, с этими, с прекрасными плакатиками, с человечками, с этими меридианами. Но я к чему говорю? Вот это только начало выходить. И мне очень понравилось, как хирурги стали говорить по этому делу. Они говорили так. Вы знаете, я всю жизнь препарирую тела. Я настолько хорошо знаю тело. Вот сколько бы я их ни препарировал, я нигде не видел никаких вот этих каналов. Ну, раз я их не видел, значит, их нет. Вот примерно отношение науки, ну, научного сообщества к тому, что они не видят. Ну, если этого я не вижу приборами, значит, это не существует. Это уже вопрос мировоззрения. А в каком смысле я, когда говорил, почему там Но научные люди не посмотрят, а что там было раньше, да, и попробуют зацепиться за эти знания, глядишь, и что-то еще откроют для себя. Да не будут они туда смотреть. Но они считают себя людьми, как сказать, другого мировоззрения. Есть мировоззрение современное, научное, да, так, научно-естественное мировоззрение, и какое-то крестьянское там, мировоззрение. Там. Непонятно, что там люди видели, во что верили, там это молоко наливали дымовым. Ну, нечего тут смотреть, там, нечего там делать. Утрирую, конечно, примерно так. Если я так правильно поняла, вот все движения, читаем перемещения по-научному, происходят в материальной среде за счет материальной среды и за определенные промежутки времени. То есть да. Не так, правильно я понимаю? Да, поэтому это можно все высчитать, можно измерить, это все видно, и прекрасно с этим можно что-то делать. И раз это все работает замечательно, зачем что-то еще дальше делать? И вот говоря о состоянии покоя, то это тоже все относительно, ну, с точки зрения научной. Да, относительно, да. Потому что Земля, да, вот она крутится вокруг Солнца, и что бы ты ни делал на этой Земле, да, лежал бы, сидел бы, ты все время относительно Солнца перемещаешься. Значит, есть некая относительность. Вот это надо тоже вот понять. То есть, на самом деле ты в покое, отсюда слово, да, покойник, упокоиться, да, то есть, где нет этих движений, перемещения. Вот что такое покой. А, вот. Ну, а в другом смысле, как сказать, с другой стороны посмотреть, ты все-таки как-то движешься, да, потому что Земля, так как корабль так космический, тебя несет куда-то. Но при этом... Абсолютно, да. Ты в покое находишься, ты не движешься, не перемещаешься. Это надо тоже вот, вот, понять. А, вот. А с точки зрения, скажем, предков, да, ну, скажем, свое, я говорю, да, мы всегда движемся. Ну, даже если спать мы ложимся, тело наше, оно же дышит. Все процессы, которые идут, там, биохимия, там, все это, все работает, все движется. Если кто-то замечал, что ты спишь там, на одном боку, а просыпаешься на другом, то есть ты все равно перемещаешься. И просто стоять или сидеть на месте на одном, не перемещаясь, не двигаясь, это крайне сложно. Но даже тогда, когда ты все-таки как истинный йог такой, да, себя там буздал и сидишь на месте, у тебя все равно кровь течет по венам. У тебя силовые потоки все равно продолжают двигаться сквозь тебя. Огонь продолжает гореть, иначе если огонь потухнет, жизнь уйдет. Жизни нет и нет движения только у мертвого тела, у покойника. Вот, вот это абсолютно. Да, и когда мы засыпаем, нам кажется, вот мы спим, там, да, то есть мы там не движемся. Тело движется, душа выходит из тела. Вот теперь у нее появляется возможность хоть как-то немножко полетать, отдохнуть, вырваться из этой клетки, в которой оно в течение дня, там, сторожевой пес это тело, да, не пускает выйти. Мы сами не спим никогда. Мы постоянно, как некие существа, у которых есть, или которые находятся в душе, да, вот так, или у которых есть душа, тут как посмотреть. Вот это наше самоосознавание себя. Себя со своей душой. Выходя из этого тела, мы продолжаем дальше существовать без сна. Духи не спят. Душа тоже. Спит только физическое тело, но даже, еще раз говорю, когда оно спит, оно продолжает двигаться. Иначе говоря, да, все движется. Если посмотрим планеты, они постоянно перемещаются, постоянно движутся. Нет никакого покоя абсолютно. Абсолютный покой наступает тогда, когда заканчивается действие вот этого вещества, да, или как его период жизнедеятельности. В материальном веке происходит распад. Это мы так плавненько перешли уже к учению другому. И И далее мы будем рассматривать понятие движения с точки зрения учения мазыков. Но сначала мне хотелось бы немножечко, чтобы ты рассказал, кто такие мазыки. Мазыки. Мазыки, если в двух словах, да, так вот говорить, это афинская аристократия, да, вот. Ну, тогда надо еще раньше, в свое время, когда культура еще не была загублена на нашей земле, русская культура, да, или, скажем, славянская, говорить, если более общее, более правильно, то по нашей земле ходили скоморохи в атаке. Чем занимались скоморохи, ну, как бы понятно, да? Зачем они занимались? Надо объяснять. Все знают, они, у них были инструменты, они проводили игры, обряды. Ну, по сути, если говорить о той культуре, которая была, это была культура культа плодородия. Так вот. То есть считалось, что все должно прибавляться, умножаться, да? Да, поля должны рожать там, пшеницу, значит, в семье должны рождаться там, дети, то есть чем больше, тем лучше. Вот. Скотина должна тоже плодиться. И вот это вот приумножение, да, вот это и было культом плодородия. То есть, все обряды, которые, ну, как бы большинство, наверное, обрядов, или все обряды, ну, так или иначе, были направлены на вот, укрепление этого культа. Ну, это значит, что люди должны быть здоровыми, да? Они должны следить за тем, чтобы поля не истощались, чтобы звери продолжали плодиться, да, вот в этих лесах, чтобы рыба продолжала там на нересты идти и так далее. Это большое дело. А теперь чем занимались скоморохи? А скоморохи ходили вот ватагами своими от деревни к деревне, от поселения к поселению и создавали такие праздники. Праздники, в которых, условно говоря, люди купались в радости, в огне. Да? Ну, огонь – это как и прямое, так и иносказательное такое выражение. Вот. Потому что, чтобы жизнь начала разгораться у человека, да? Разгораться жизнь, то есть огонь должен зажечься. И вот много очень было таких игр, которые связаны были с огнем, с движением. Ну, и в каком-то смысле они были целителями. То есть кто-то запечалится, там еще какая-то там у него будет кручина. В общем, задача вот выдернуть было из этих состояний, в которых люди находились, вот, и ввести в то состояние, когда человек хочет жить. Хочет жить, трудиться, растить детей. Вот, вот это вот их задача была. То есть они как, даже не знаю, тут в двух словах, как терапевты, что ли, выступали, да, такие прикладные, вот, через игру, через плясы, через музыку, через хороводы, вот, все это проводило. И куда приходили они, там как раз и начинался вот этот вот праздник, там, действие начинало. И вот они ходили, условно говоря, от деревни к деревне, переходили. Вот. Во время гонений скоморохи эти перешли. Да, ну, если так вот вкратце говорить, были люди знания, которые были на местах, где-то жили доки, так называемые дока. А были люди знания, которые видели свои и шли по пути, да, по определенному пути и видели свою жизнь путем. Это вот, скажем, эти же скоморохи. То есть это те люди знания, которые выбрали вот такой вид деятельности, рождаться и умирать в дороге. И когда гонения были, они ушли, перешли тогда, когда все славянское, русское анафеме предавалось вместе там с гудками, с гуслями и так далее, с этими инструментами. с хороводами, все это, они перешли в другой класс, перешли в Афени. То есть у Афени какая задача была, да, с этими карабинники, полна коробочка, да, они ходили. То есть не было железных дорог, да, все это. И поэтому вот этот вот афинский промысел, это он тогда существовал. И они перешли вот в это вот, вот в эту, как сказать, социальную группу. То есть им было удобно. Тогда как раз вот они продолжали ходить, продолжали вот в этом, в карабинчестве, да, образовали некую такую элиту. Если так вот можно сказать, да? То есть некое сообщество свое. Вот. И оно называлось мазыки. Может быть, от слова от музыка или еще как-то. Я сейчас не берусь об этом говорить. Это были люди знаний. И вот часть из этих людей знаний, они дожили еще до наших дней. Я так думаю, может быть, где-то еще кто-то живет, не знаю. И вот Сан Саныч Шевцов, да, вот у которого я учился, он как раз у этих людей, у мазыков, и эти знания собирал. А потом уже дальше стал передавать их. Как устроен мир, как устроен человек. И вот то, что я сейчас говорю, это основа вот тех знаний, ну, естественно, плюс мое видение. Насколько я это вижу, насколько я это через себя пропустил, вот, насколько понимаю. Длинно получилось, что делать. Я бы не сказала, что длинно. Мне еще хотелось бы узнать, откуда мазыки или люди знания изначально получили эти знания и наполнялись этими знаниями потом? Кто же его знает-то? Я могу предположение делать, определенные предположения. Никто не знает. Это только могут быть предположения. Потому что, во-первых, как они рассказывали, как им, как вот они видели, да, это все передавалось по роду, начнем с этого. То есть старики искали в роду тех, кто может это взять. И дальше потом брали в учение и передавали. И это сколько поколений было? Никто не знает. Другое дело, что когда они уходили, они очень... Ну, я про других тоже знаю людей, знающих. Они уходят, они спокойно. Там, если кому-то что-то не передали, или, то есть для них это не является как бы трагедией или какой-то еще задачей. Почему? Да потому что знания разлиты рядом, они везде есть. Мы живем в этих знаниях. И это можно увидеть. Это можно познать. Как говорит, ну, если ты не дурак, да, если ты умный, ты эти знания возьмешь. Поэтому через какое-то время, да, она уже сам начал заниматься, я понял. Да, это действительно так. Не надо бояться. Не надо ставить знания во главу угла, да, и как это, как некоторые люди молятся силе, да, ради нее готовы на все. Так и по поводу знаний. То есть есть вещи важнее, скажем так. Вот. А знания всегда можно добрать. То, что нужно. Ну, то есть я поняла, что знания передавались из уст в уста. Да, а некоторые, кто... наверное, не записывались. Если даже что-то не записывались, то находились те люди, которые могли чувствовать, получать эту информацию, развивать ее, может быть, каким-то образом, ну и дальше вот так вот и передавать. То есть это вот такое перетекание, движение своеобразное тоже получается, да, у них? Ну да, конечно, да. Вот, записывать практически нереально, да, потому что даже если записи найти, то все равно человек, если нашел записи, вот эти, он начнет читать, и он начнет воспринимать это через свои понятия. Ну, так же, как будет написано движение, да, там вот, с движением нужно так работать, там, скажем, да, оно должно быть единое движение. Человек начинает читать и сразу накидывает сетку узнавания, как его учили, что такое движение, он через это будет смотреть. Естественно, он вот той, ту другую часть, ту скрытую часть он никогда не увидит. Потому что он начнет видеть то, что у него свои знания видит, которые он набрасывает на вот эти вот эти тексты. Да, вот. Поэтому тексты, учиться по текстам, если у тебя нет основ, ну, в каком смысле бесполезно? Лучше, чтобы вообще ничего ты не знал. Шансов больше будет. Понятно. Что... То есть, да, нужно быть в этом, именно в этой среде и общаться с теми людьми, которые все это знают, да? Да, да, да. И он тебе там неоднократно будет тебе что-то показывать, тебе подсказывать, и ты однажды ты начнешь это видеть, чувствовать, и у тебя словно открывается второе видение. Да? Ты начинаешь действительно вот сквозь свои знания начинаешь видеть. Знание – это ведь огромная ловушка. Огромнейшая ловушка. И труднее всего отказаться, выйти из этой ловушки, ну, труднее всего выйти из ловушки знания. Одна ловушка это является, на мой взгляд, это наша личность, когда мы считаем себя такими, вот как вот, и есть, как мы себя понимаем, да, огромнейшая ловушка. Следующая ловушка – это вот знание. Вот есть еще третья – это наше воплощение. Но это как бы другие уже вопросы. Вот. Понятно, это вот можно также сказать, что если ты хочешь узнать что-то новое, а уже где-то по этим вот понятиям уже получал какие-то, какую-то информацию, уже что-то делал, знаешь, то тебе будет трудно переложить это, вернее, переложить, а понять то, что вот это новое. То есть нужно немножечко отойти, разобраться с этим и уже понять, вот что так, что не так, правильно это или неправильно, с какой точки зрения. То есть немножко тоже в этом побыть, пожить. То есть нельзя говорить, что вот то неправильно, это неправильно. Конечно. А нужно именно вот жить и понимать, что из чего, куда течет и движется. Да, видите. Хорошо. Давай тогда перейдем к понятиям движения у тех же мазыков. Ага. Вот, по пунктам. Это да, что скажем, такое? Скажем так, к народному, да, да. Понимание, да. Давай. Вот, ну, как уже в прошлый раз мы говорили, да, что есть такое нисхождение, лестница нисхождения духа в тель, да, и одно из вот этих одна из сред – это есть движение. То есть движение – это тонковещественная среда или тонкоматериальная среда, вот это, вот, которая образуется под действием силы, то есть тончайшая среда силы, которая заполняет Вселенную. И вот проходит она везде, проникает везде, и все на свете. И уплотняясь сила, при уплотнении, меняет свои характеристики, меняет свойства, то есть становится другой средой, называемое движение. Это всего лишь слова пока. Да? Так вот, ну, тоже такое понятие. Вот. И сразу, наверное, еще нужно сказать, то есть следующая среда за движением, когда движение уплотняется с точки зрения живого существа, рождается наиплотнейшее, скажем, тончайшее, но наиболее плотный из сред, называемая жизнь, среда жизни. Вот. Это уже относится, так сказать, к уплотнению тела. Вот эта среда жизни является основой той самой живы, да, которая есть у человека. То есть та самая жизненная среда, то есть, которая несет, что ли, жизнь в это тело. И уже эта жизненная среда, да, вот эта вот жизнь, из нее уже через уплотнение появляется вот наша вот эта вот телесность. Вот. Ну, это так вот, чтобы в целом еще. Да, и я хотела бы еще вот уточнить, есть ли описание понятия силы? Вот, понятно, что она из среды сознания, а это из знаний и так далее. Только из, да, когда да, из знания, да, это да. Не очень хорошо, нужно, чтобы было сознание. А как вот, да, эта, конечно, сила, она рождается, и как это понятие хотя бы можно описать? Может быть, не прочувствовать? Но прочувствовать, наверное, тоже ведь можно, да? Конечно. Можно, конечно. Пожалуйста. Ну, мы сейчас и к движению сейчас будем, когда говорить, к душе подойдем, будет это тоже как примера будет. А что такое сила, да? Сила – это то, что дает нам возможность деяния, создавать деяния. Мы можем с утра проснуться, ни руки, как бы, ни ноги поднять так не можешь, такое вот ощущение. Ну, что называется, через силу можешь, а так вообще нет. Вот иногда такое бывает, да? Ну, наверное, было у кого-нибудь. Один раз хоть такое было. Ты вроде поспал, а встать не можешь. Чего не хватает? Силы не хватает. Да? Сам простой. Ну, звонок звенит, ты что-то вспомнил. Срочно тебе нужно. И ты даже не заметил, как ты вскочил. Мгновенно взялась откуда-то сила. И вот силу мы можем с вами наблюдать не тогда, когда мы в силе находимся. Как ее тогда наблюдать, силу? Это все равно, когда ты вот воздухом дышишь хорошо, да, его хватает, ты его не видишь. А поднялся повыше куда-нибудь на гору и чувствуешь, воздух не хватает. Дышишь, дышишь, и никак не можешь продышаться. Вот и силой также. Пока она есть, ты ее не замечаешь. А вот когда ее нет, и ты хочешь что-то сделать, и тогда ты чувствуешь, словно у тебя силы нет. И ты делаешь нечто, какие-то действия, которые приводят к тому, что ты наполняешься силой. Вот это самое простое. То есть самое простое способ силу увидеть через слабость. Ну, еще раз говорю, сила – это то, что дает возможность действовать. Я думаю, что каждый из нас истощался в течение какого-то времени, растрачивая себя, мог истощиться так, что тебе говорить не хочется. Тебе хочется молча либо сидеть, либо лежать, либо идти, но не хочется разговаривать. Ты что делаешь? Ты силы копишь в это время. И можно почувствовать, как начинает возвращаться к тебе сила и возвращается вместе с силой наше желание. А до этого желаний не было. Нет, было одно желание – остаться наедине, например, или в тишине. И как только сила возвращается, появляются другие желания. И позвонить хочется, что-то сделать там, и так далее. И оказывается, нет, все нормально, ты и любишь, и расстраиваешься, там и гневаешься, все у тебя есть. А вот буквально час назад ничего этого не было. На все наши действия нужна сила. Ну, наверное, пока хватит. Отдельный надо разговор, конечно, вести. Да, пока хватит. Я потом вопрос еще задам, что там по ходу. Давайте тогда дальше. Ну вот, когда движение рождает плотную среду жизни, из которой через вот это самое уплотнение появляется наша тель. И отсюда появляется понятие как движение основы жизни. Вот дальше что происходит? Ну, опять же, надо вот видеть, я уже говорил, так это повторюсь, это никогда не поздно, да, еще раз повториться, что человек, он состоит из множества частей, что ли, или так сказать, да, тел, составов. Это сложное такое существо, сложенное из множества составов, тел. Вот. И все эти составы, все тела движутся в человеке. Мы постоянно, даже когда ходим, сидим, мы постоянно излучаем из себя вот эту пару, то есть душа, в которой душа находится. Вот это в паре, да, как помните, разговор был, как пару почувствовать, что это такое? Ну, мясо и молоко парные, да, то есть парное мясо или парное молоко. Ты чувствуешь, оно что-то излучает. Через какое-то время перестало излучать. Стало просто свежим. И вот эта пара, да, вот это и есть присутствие, как бы знак присутствия живого человека. Это может быть больше излучения вот этой пары, да, может быть меньше. Может меньше быть. Все зависит от насколько душа наполнена силой. И мы чувствуем это. И вот это проистечение вот этой пары, да, это тоже является движением. Движение вот этого сознания. Сознание вспоминаем, да, что это такое сознание. Да. Глаза закрыли, да, и вспомнили весь день. Вот они, образы текут, картинки такие объемные. Там все что угодно, там и события, да, вот эти дневные наши или какие там, что мы вспомним. Где они все находятся? Вот в этой паре, вот в этой среде. И вот эта пара со средой, вернее, пара вот с этими, с картинками, да, с отпечатками, с образами, называется сознание. И вот ты задумался о чем-то, то вроде тело в покое находится, да? А сознание у тебя постоянно течет, ты думаешь. Ты смотришь туда, перебираешь образы, у тебя постоянный поток сознания происходит, да? И мы же практически, даже когда находимся вот в этом, в наблюдении потока сознания, да, своего, либо глаза раскрыли, да, и смотрим, что вокруг нас находится. Вот этот мир какой замечательный. И у нас идет, видите, я говорю, мир замечательный. То есть уже оценка какая-то произошла. То есть оценка произошла в моем мышлении, значит, что было? Какие-то чувства уже прошли. Значит, некие чувства были. А если чувства прошли, то это знак чего, когда у человека чувства проходят, ну, вернее, проявляются. Ну, он испытывает какое-то эмоциональное состояние, что-то чувствует, то есть удовольствие, неудовольствие. То есть, да. Опять же, идет движение, и относительно его состояния, что может рождаться в этом, что может дальше, какие будут действия, как он будет проявлять. Конечно, эти эмоции. В любом случае, чувствуете, да, это и есть проблема. Да, и это все вот тоже является движением, да? Это движением души. В глубине, да, а снаружи это личность. Да? То есть, ну, личность это такая рубашка, которую мы делаем, да, как скафандр, с которой прячет тело и одновременно и душу. Мы прячемся за ней, да. Вот. И там это проявление внутреннего движения нашего, все чувства. Да? Если что-то там колышется у нас, вскипает нам, или наоборот, куда-то тянет. Но если что-то тянет, тогда что именно тянет? За что там что-то берет, да, и тянет? Музыку мы слушаем какую-то, да? Она нас берет и начинает утягивать куда-то. Вперед, вверх, вниз. Но при этом мы отчетливо чувствуем, что нас начинает тянуть. Не, ну мы можем, конечно, сказать, это нам кажется, да? Ну а как в этих присказки. Но если, ну, кажется, креститься надо, ну, перекрестился, оно не исчезло никуда. Но хотя предположение нужно делать, что действительно что-то затягивается чем-то. Ведь что такое музыка, да? Или звучание? Что это такое? Да? Это вид движения. И когда мы это движение мы попадаем, да, нас он начинает захватывать, и начинает тянуть. А вот здесь мы перейдем к тому, на что действует движение в человеке. Чуть-чуть, опять же, небольшая такая как бы, зарисовка, отступление с прошлых раз, потому что, может быть, кто-то не смотрел предыдущие, поэтому немножко буду говорить, да? Вспоминать буквально чуть-чуть. Движение в человеке нужен источник. Карандаш возьмем, он не движется. Вот он абсолютно не движется, как карандаш, относительно того места, где он лежит. Да? Но если мы его взяли в руки, все, у него же появилось перемещение. Он начал перемещаться. А человек, как любое живое существо, в котором есть душа, да, он может сам двигаться, сам перемещаться. Так что в нем является основой? Греки говорили душа. Душа – это самодвижущийся источник. То есть рождается движение в душе как в виде порывов, стремлений, Что еще может в душе быть, кроме порывов и стремлений? Трепет души, может быть, да? Вот это. И это рождает движение. В итоге рождается вот это. И чем больше сил у души, да, тем больше, вот мы это прям чувствуем порой, да, сил много, и порыв происходит, нам трудно удержать себя. Мы понимаем разумом, что сейчас делать не надо, надо, скажем, отложить, но удержать очень сложно. Так вот, чем больше сил у души, да, тем сильнее ее стремление. Ладно, а что заставляет двигаться душу? Вот здесь наши предки чуть дальше ушли, чем греки, да, Платон с Аристотелем. Наши предки считали, что душа заполнена духом. И вот дух, он направляет душу. То есть вот куда стремится дух, туда и будет идти душа. И если душа наполнена, скажем, божественным духом, да, или, как сказать, родным духом, то и душа будет стремиться вернуться обратно домой, обратно в свой мир душ, тот, который является частью божественного устройства. Чтобы душа наполнилась, дух, да, то есть должно быть место определенное. Вот. О, кстати, это устройство у души, оно имеющееся такое место, оно не только для, скажем, индивидуально, что ли, для каждой души. Когда образовывались, наверное, и сейчас такое и есть, даже в наше время. Но когда образовывались пары, то есть не было этих ЗАГСов, да, с печатями и прочего. То есть достаточно было перед людьми вокруг там, березки или ракиты, куста. Кто-то брал там старше или кто. И эту пару, да, то есть у них руки делались вместе, полотенцем обвязывались, и вот вокруг куста обводили их. Оборачивание такое происходило. Да? И они ставились мужем и женой перед обществом. И жена была замужем все время. И как бы считалось, что это что они теперь вместе, едины. Вот что их делало единым? Ну, понятно, если там тебя окрутили, полотенцем, рушником завязали, там обошли, все посмотрели, и это уже как некий такой обряд, да, магический создавался. Хорошо, это внешняя часть, а внутренняя? А внутренняя была такая, что женщина в свою душу, да, напускала дух мужчины. И вот это место, которое, куда она пускала, да, назывался золотница. Вот. И тогда, когда они, что называется, душу в душу, душа в душу жили, одним духом были, условно говоря, сплавлены, да, они становились единым целым. Единым целым. Ну вот небольшое такое отвлечение. Скажи, Алексей, можешь сказать, где находился эта золотница? Или находится? Нет, могу, но нет. В душе. Ну, для начала надо вообще тогда понять, а где душа и примерно... То есть это уже к душе относится. Давайте, если у нас будет еще какой-то цикл лекций, да, каких-нибудь вот этих бесед, связанных с душой, тогда может попробовать побольше об этом поговорить. Ну, это... да, так, просто оставим вот это на будущее. Потому что с душой я сразу начинаю так вот сейчас думать. И я понимаю, надо же это сказать. Это, и получится у нас с вами прекращение одной беседы, начало другой. Ладненько, так. Ну, кстати, вот наши богословы, те, которые действительно... А философы, богословы, те, которые искали, как мир устроен, да, то есть их не, не устраивало то, что написано в церковных книгах. Там ничего не написано, по сути. Они этими вопросами очень сильно задавались. То есть они искали, как прикладники, как философы, как те, кто занимался созерцанием. То есть они искали, они отчетливо говорили, ну да, душа – это из тонкого вещества создана. То есть это ну, тончайшее тело. тело. А вот наполнение души, наполнение, вот оно нематериальное. Я так думаю, что это они о духе говорили. Потому что дух, вот, как они говорили, наши предки, то он не является материальным. То есть он за пределами материи находится. Вот. И самое простое, как они говорили, что не почувствовать дух, это тяга, которая в тебе начинает возникать под воздействием духа. Это, они говорили, как стрелка компаса, которая тебя разворачивает туда, либо сюда. Все зависит от того, какой дух ты в себя впустишь. Соответственно, и в душу мы можем впустить в себя тот или иной дух. Человек, он такое существо, он богоборец. Поэтому может впустить в себя чего угодно. Вот, и в соответствии с этим он будет идти туда, и вы будете. Это не всегда может совпадать с задачами и целями души, но тем не менее это запросто может такое быть. И в наше время это очень часто такое бывает, потому что люди душу, опять же, теперь вот о душе начинаю говорить, душу воспринимают как некий энергетический центр, либо еще как-то, а не то, где рождается внутреннее движение, чувство, то, что как раз и делает это существо под названием человек живым человеком. Если мы опять бесов берем, да, то они бесчувственные, души нет. Чем отличается качество души? Ну, наверное, об этом, о том, чем мы можем наполниться, каким духом, и куда нас это может отвлечь, это можно об этом говорить, а можно посмотреть, как люди живут. И будет видно, вот, то куда они стремятся, куда их движение направлено. Нет, понятно. Есть семейные, как это сказать, обязанности, да, есть выживание, да, и хочешь, не хочешь, не хочешь работать, да, или трудиться, да, не хочешь, все равно придется в этом мире, да, потому что материально в этом мире тебе нужно материю вот эту поддерживать всячески. То есть нужно, да, условно свой труд продавать, да, и покупать все необходимое. Но при этом, если мы посмотрим, кроме этого, куда движение людей направлено, общее, откуда человек движется, да? Кто-то философией любит заниматься, кто-то рыбалкой постоянно уезжает. Значит, там его душа живет, вот туда она движется. Что-то там получает человек, то, для чего душа его пришла, а не вот эти там дипломы, там, на которые он на работе или где-то на учебе получает. Не эти дома, которые архитектор строит. Нет, не за домами он пришел, а за тем, что находится как бы сквозь это, сквозь проходит их деятельность. И в результате кто-то учится созерцанию, кто-то пониманию, кто-то всю жизнь идет к милосердию, пониманию, кто-то хочет понять, что такое предательство, да, или справедливость. И движение души. Там где-то огромная задача для души была поставлена, скумы, так называемая скумы задача души. И вот душа, придя в это воплощение, в это тело, идет сквозь вот эти социальные миры, сквозь трудности, сквозь там еще что-то к своей скуме. Одновременно сдирая себя, шлифуя себя ту красоту, которая у нее была. Ну, Примерно так. То есть движение не прекращается. Тело сбрасывается однажды, да, как все уже отработавшее. Душа уходит дальше, в другой мир душ, однажды, чтобы опять вернуться сюда. Либо, если уже задачи на Земле решены, то уходят в другие миры. Движение не прекращается. Ну и говоря о душе, опять же, мы же чувствуем что-то, да, как сейчас говорят, эмоции, по-русски чувства. Эмоции, эмоции, движение, да. Но по-русски это чувство, то, что рождает у нас чувство, и то, что рождает наше движение, где они находятся, в душе. Или на душе, если быть точнее. И даже когда мы выходим из тела, и либо впрямую, да, там, где-то к звездам летим, да, либо во снах находимся, и тогда нам сны снятся. Мы там продолжаем, что с вами, чувствовать. Мы там продолжаем жить. И мы там и радуемся, и боимся, да, и трепещем, продолжаем во снах. Все то же самое продолжается, что и в теле, когда тело у нас не спит. Так что даже во сне никакого покоя. Понятно. А скажи, если не выполняется задача или предназначение, то, что вот душа с чем приходит, то есть ее скума, да, она мечется, ну и получается, что тоже всякими наростами-то на себя, опять же, не шлифуется, если она не выполняет это задание, а наоборот нарастает определенными еще и теми поступками или то, что уже после этого проявляется, как называется, и карма, или по-другому не знаю, как называется у мазыков. И она приходит, уходит в определенный срок, потому что уже устает, и тело уже тоже становится слабым и уходит для своего нового воплощения в этот мир. То есть человек, тело умирает, правильно? Ну, в принципе, да. Множество людей, которые уходили, вот, и патологоанатомы разводят руками. Это мне, они сами рассказывали. Говорят, все органы, все нормально. Ну, ты, а что делать? Ну, ты ставишь там сердечную недостаточность. Потому что как-то надо все-таки объяснять. Ну, не может человек умереть, когда у него все здоровое, все рабочее. Он говорит, ну ставим вот такой диагноз. Происходит нечто такое, надо понимать, а как оно происходит. Душа, когда сюда влетает, в это тело, вот оно не просто влетает, оно влетает с большой охотой. То есть сила, что называется, вот это желание, сила охоты, которая у нее есть, оно влипает или впечатывает тело, сам душу в это тело. И пока, потому что задача есть, скума, с этой скумой. Приходит, да, и на вот эту приведенную скуму и отводится как, столько силы, да, сколько надо, чтобы решить эту задачу. Поэтому считается, что человек, в принципе, вот какую бы он себе задачу не поставил, он ее может сделать. Но только это должна быть не просто поставленная задача, ну, от балды, что называется, да, ты действительно должен хотеть. И когда ты будешь хотеть, ты задачу ставишь, у тебя вот эти устья все раскрываются, и начинает силы идти столько, сколько нужно. Ну, если там что-то не переломано в человеке, да, ну, как патология какая-то. Если она есть, надо ее как-то разрешить. И когда душа не достигает своей задачи, когда человек заблудился, уходит куда-то в сторону, да, то он начинает чувствовать некую апатию к жизни. То есть у него словно жить не хочется ему. То есть, ну, надо бы еще что-то делать, но при этом радость жизни уходит. Это не радость жизни, ну да, в каком смысле? Радость жизни уходит, это душа тосковать начинает. Это значит, такой звоночек, человек, ты не тем, чем ты занят. Что тебе надо что-то пересмотреть. Ты где-то заблудился в своих этих рассуждениях, какой-то сбой у тебя произошел. И ты в результате начинаешь куда-то идти, не туда совсем. не для того, для чего душа сюда пришла, и ты сам вместе с ней. Душа начинает тосковать. Начинает тосковать, начинает уходить сила. Вот та самая жизненная сила, которая удерживает душу в теле, которая силовыми жгутами привязывает, связывает все тела в определенных местах, так, чтобы они не распадались. И когда душе уже здесь делать нечего, она понимает, что заблудился так, что не будет достигнута цель, ради которой пришла. Она начинает тосковать, сила начинает уходить. И что происходит, если сила уходит? Вот та жизненная сила, силовые узлы начинают развязываться. Клетка перестает быть клеткой. Силовые узлы развязываются, все тела, они, условно говоря, перестают напитываться силой. Тело начинает умирать. Душа уходит, и тело начинает распадаться на определенные части. Ну и уходит она, как бы, у нас же тело сложное, а душа вышла, выходит она со своей оболочкой, определенная оболочка у нее есть. А между, рассказываю, да, есть еще промежуточное тело, называемое призрак, да. И, короче, все это начинает разваливаться на тонком уровне. А на тонком уровне разваливаться начинает, то и все органы, которые, опять же, были задействованы и связаны от вот этих тонких воздействий, они начинают сразу останавливаться. Вот и все. Тут движение прекращается. Жизнь ушла, движение, вернее, прекратилось, ушло, жизнь умирает. Душа уходит, тело начинает распадаться. Распадаться на мельчайшие вот эти частицы, из которых оно, да потом опять материя образуется. Ну, как говорят, прах к праху, да, и так далее. Хорошо, а вот давай не к распаданию, а наоборот, как происходит рождение движения, душа рождает движение, и когда это движение наполняет именно образ, и втягивать этот образ вот в тонкое тело, да. Там, или как. Вот это все-таки давай положительно давай, немножко в обратную внесем. Сторону, да. Нет, ну мы как-то определились с покоем, да, что покойник, покойник, да. Вот, и что там действительно движения нет, нет ни движения, ни жизни нет. И тогда это умирает, как и любое дерево высохшее, да, как любое тело, и, ну, вот это, ранее, в котором жизнь была. Все, с этим понятно. Как вообще двигается? Ну, как происходит перемещение нашего тела? По большому счету, это тело-то перемещается, хотя мы говорим, мы движемся, но в быту можно и так сказать, все же понимают, о чем речь идет и что происходит. Опять вот это. Мы сидим, а, нет, мы лежим, мы проснулись, прекрасно себя чувствуем, и ты вдруг вспомнил, о, вот это нужно делать. И что внутри происходит? Некий порыв. Порыв души происходит. Ты в своем сознании увидел нечто, да, и порыв души. Там встрепенулось что-то. Оно встрепенулось, и мы даже четко совершенно научились однажды не идти по этому порыву душевному. Когда-то мы шли по этому душевному, были искренними. Искренними, да, детьми. Вот. Но искренность не всегда поощрялась в детстве иногда. Ну и тем более, не семь пядей же во лбу, да, когда ты маленький. Ты иногда лепишь такое, что не дай бог, да. Ну, поэтому и получать начинали. И потом начали задумываться, да, что искренность – это может хорошо, но лучше помолчать. И вот рождалось вот это понимание. Молчание – золото. Семь раз отмерь, один раз отрежь и так далее. Угу. Молчи, там, за умного сойдешь. И вот множество таких вот мудростей, да, вот, которые как печать у нас на душе, которые что делают? Они дают возможность сразу двигаться тогда, когда мы получаем вот эти порывы душевные и стремлений, устремленности также души. Мы сейчас как бы вот уже взрослые, мудрые, да, мы 20 раз еще подумаем, как пойти, а пойти ли, да, а броситься ли, а как это сделать, чтобы это было неуязвимо и прочее, прочее. Вот такая шелуха, которая все это внутреннее движение у нас убивает. Но тем не менее, вот этот порыв у нас есть, и мы начинаем, что он у нас происходит, этот порыв, мы его чувствуем. И вот за этим порывом мы дальше начинаем что-то делать. Угу. Как все происходит? Этот порыв мы можем ощутить не просто, а словно иногда, словно как он из нас начинает выходить. Это хорошо видно, когда ты приходишь домой, ребенок к тебе бежит, да, и ты к нему тянешься, у тебя порыв либо с человеком, прощаешься, либо наоборот, встречаешься с хорошим, да, у тебя в душе что-то вспыхивает, да, толчок происходит, и вот это, оно проливается наружу. И вот тогда мы можем говорить, что есть движение внутреннее, есть движение внешнее. С внутренним движением, этими порывами, стремлениями, вроде бы как бы все понятно. Теперь о внешних движениях. То, что как раз должно заставить человеческое тело двигаться. Но при этом вот это движение, оно очень тонкое, которое внутри у нас, да, вот наружу вот проливается. Оно настолько тонкое, что оно не может никак воздействовать на материю тела. Ни на материю тела, ни на материю, что нас окружает, на любую материю. Оно не может воздействовать, но слишком тонкое. То есть подобное может воздействовать только на подобное. Почему тогда тело двигается? Да потому что идет воздействие не на физическое тело, а на тонкое вот этим движением, этим порывом движения. И если нам нужно сделать какой-нибудь шаг, устремленность, то пространство нашего сознания, да, прямо здесь, вот эти образы движения возникают. И вот этот порыв, который происходит внутреннего, вот этого нашего движения, которое рождается внутри, да, он начинает заполнять, начинает выходить и заполнять образ движения и втягивает туда тонкое тело. Вот. А уже тонкое тело начинает втягивать туда физическое тело. Но так как это практически одновременно делается, то мы не видим той самой внутренней работы, который происходит, а видим уже внешне. Тем более мы все время себя, как это сказать, выстраиваем на то, чтобы работать вот этим со своим телом, как с инструментом. Что-то достать, дотянуться. То есть у нас постоянно внимание идет, изнутри идет оно наружу. А у исследователя, кто это исследует, у него внимание идет, условно говоря, из глубокого внутри, когда ты можешь не с глаз, да, а оттуда, когда ты чувствуешь, что происходит у тебя во всем теле, да, во всех телах, и как это проливается наружу. То есть ты начинаешь ощущать себя, изменение твоего движения, как внутри, и тело тоже, да, составами, как внутри, так и наружу. Как единая вот эта система получается. Вот. Но, в принципе, это уже в школе нас не учат нигде, да, поэтому мы обучены работать только с внешней частью. Поэтому и плохо знаем, что внутри. Поэтому и многие вещи-то невидимо остаются. Итак, значит, тонкое воздействует на тонкое. Но даже тонкое тело наше, там, где находится наша душа, начиная двигаться, оно не может воздействовать на физическое тело. Вот чтобы воздействовать на физическое тело, нужно еще одно тело. Промежуточное. Даже не то чтобы тело, а целый состав. Биоэлектрический такой состав. Его основная часть – это призрак. Так называемый. Это такое тонкое тело биоэлектрической природы. Вот. Иногда его как вот призрак отца Гамлета, да, там где-то ходит на крепостной стене. Вот, его так и видно, что вот у него есть руки, ноги, голова. Там. То есть он полностью, абсолютно повторяет человеческое тело. Его, где-то его еще фантомами называют, там, неважно, так, предки называли призраки. Вот это тело. И оно как раз, перемещаясь под воздействием вот этого тонкого движения вместе с тонким телом, оно изменяется в пространстве, да, двигаясь в этом образе движения. Оно берет риски природы. Поэтому любое изменение вот этого призрака ведет к появлению биоэлектрических сигналов, которые сразу же передаются на физическое тело. Вот так происходит вот этими укольчиками, да, сигналов сокращения мышц, и тело физическое начинает идти, условно говоря, параллельно, да, ну, практически, что называется, ноздря в ноздрю с призраком. Иначе говоря, движение не воздействует на наше физическое тело, а воздействует оно на тонкое тело. И через вот этот призрачный состав идет воздействие уже на физическое тело, и физическое тело перемещается. А тонкое тело движется, его словно кораблик, да, ветром задувает в этот образ. Движение подхватывает тонкое тело, да, и туда вот этот образ влечет. И вот мы видим, если вот так вот полностью картина, она, условно говоря, состоит из неких таких вот параллелей, то есть одновременно с движением, с этим порывом, да, существует тонкая среда, вот это перемещение, ой, само движение, среда движения, которая увлекает тонкую составляющую человека, при которой, при вот этой увлеченности, да, при влечении, происходит изменение биоэлектрических сигналов, которые воздействуют на физическое тело, и оно уже начинает перемещаться. Иначе говоря, видите, тут какие потоки самого движения, да, вот эти порывы душевные, души, тонкого тела. А потом движение биоэлектрической среды, ну, вот так вот грубо назовем, да, и движение материи. Это уже не движение, перемещение материи. Вот так происходит явление движения в человеке. Ну, еще можно сказать, что желание мыслить, что-то делать, порожденного движением души, если человек еще совсем не в апатии, не в лени, безнадежности, депрессии, оказывает определенное действие на электрические цепи тела, которые вот являются нейроны. Ну, нейроны, они же не только в голове, ну, да? Конечно, и начинается, да, работа уже физического тела. Да, ну, да, влекает, да. Вовлекается уже в работу, да, физическое, да, да, тело. Да, да. Угу. У нас получается, как физическое тело — это последняя инстанция. Вот. А так как, еще раз говорю, мы же все время, мир плотный, да? Мы дотрагиваемся руками и так далее, то мы и замечать начинаем как бы действие вот этого всего только тогда, когда мы телом сделали. А вся предыдущая вот эта часть, она остается за рамками нашего восприятия. Вот. Это уже для тех, кому это интересно, кто философией, там, йогой занимается, да, осознаванием себя, или тем, кому интересно у себя что-то развить, что-то изменить. А скажи тогда, что вот необходимо сделать такому человеку, чтобы у него появилось желание двигаться по жизни, если вот в данный момент, вот то, что я говорила сейчас, апатия, безнадега, депрессия, лень, что вот ему, что может помочь? Наверное, он сам-то, если не в состоянии, то уже с какой-то со стороны надо кого-то привлекать, еще согласится он или нет. Вот что в этом случае делать? Ну, это случаи-то разные. Тут в каждом случае свой может быть ответ. Тут нет однозначно сказать, надо так делать. Я так сказать могу, конечно, у меня универсальный ответ есть. На Таймыр. Надо ехать там, где комары такие летают. То есть поместить человека в такие состояния выживаемости, чтобы он начал двигаться, да? Конечно, да, конечно. Таймыр, Таймыр. Туда, Магадан, Таймыр. Там некогда. Я помню, работал в свое время, ездили мы подрабатывать студентами в Заполярье. Некогда просто. Да, там тебе никто не даст этим заниматься, да. Чтобы там на солнышке глядеть, там еще что-то. Нет, там на ГАЗ-66 едешь, он несется, и комары за тобой там летят. Ну, шутка, но тем не менее. То есть нужно определенные условия создавать для человека. То есть он же каким-то образом залез вот в это, да, в эту беду. И иногда мы в этой беде находимся, как вот, как привычный вывих, то есть состояние сознания, да, состояние сознания, ведь оно зависит от характеристик всех наших составов, всех наших тел и составов, и в зависимости от этой совокупности этих характеристик, да, и называется то или иное состояние сознания. И иногда человек себя так жалеет, еще что-то заблудился, он может попасть так, что он себя не выберется никогда оттуда. И без помощи не получится. Но опять же, так, я не устаю повторять, да, доктор действовал на благо, да, жаль, что благо не мое. Возможно, это ему и нужно. Возможно, для человека это и будет итогом его жизни. Именно дойти до такого предела, чтобы упасть туда, где нету продолжения, где только дно, ударившись оттуда, начать подниматься. Возможно, это его и есть скума, познать вот это состояние. Тогда надо ему помочь его познать быстрее. Вот это будет помощь. И то надо смотреть, а надо ли, может быть, ему там надо какое-то время познать. Столько, сколько нужно. Очень трудно на вот эти вопросы отвечать. Потому что всегда надо относиться еще к тому, а как человек сам хочет, он не хочет. Если он говорит, я хочу или не хочу, так еще его и спросить нужно, это твое ли желание. Потому что многие желания, которые у нас возникают, да, вот я всем сердцем желаю, что-то хочу всей душой. Я неоднократно говорю, что мы постоянно вывернуты наружу. Поэтому вот эти желания, да, которые у нас, мы воспринимаем, что это наши желания. И мысли, которые у нас в это время протекают какие-то, да, в нашем сознании, мы тоже очень часто считаем, ну, раз они в моем сознании, значит, это мои мысли. Но это жесточайшая ошибка. Не каждая мысль является моей мыслью, не каждое ощущение внутреннее моего тела или чувств каких-то является моим желанием. Надо сначала еще определиться, это твое действительно или нет. Ты к человеку подходишь или где-то там в автобусе еще едешь, или разговариваешь с человеком, или просто молчишь. И ты чувствуешь, у тебя состояние какое-то не очень хорошее. Ты в стороночку отошел на 3 шага, чувствуешь, изменилось состояние. Ну, хоть с такими-то надо замечать вещами изменения. То есть, может быть, ты просто... У нас же нету этих, как это, крепостных стен, да, вокруг. Люди себя не строят, строят, но все равно не получится. Сознание все равно сливаться будет. И, условно говоря, все равно будет попадать из чужого сознания, условно говоря, в наше сознание какие-то мысли, какие-то ощущения мы можем чувствовать другого человека. Ощущать, при этом словно на себе ощущаешь их. Понимаете, да, поэтому, Вера, вот такой вот вопрос-то. С одной стороны, ну да, а с другой вопрос. Может, это ему и надо? А если это ему надо, а является ли это его? И поэтому любая помощь тут должна проходить через большую внутреннюю работу. Но в любом случае, создавая определенные условия, в которых человек живет, там, либо тренируется, можно воздействовать, можно и нужно воздействовать на наше состояние сознания. Я этим постоянно пользовался. Когда мне было плохо, когда все из рук валилось, когда ты понимаешь, что-то там не получается, когда тоска там, еще что-нибудь, да, тебя нападает, ты понимаешь, что ты можешь продолжать что-то переживать, да, вот, жалеть себя, либо ты одеваешь там в разное время по-разному. Вот, я вспоминаю, одеваешь спортивный костюм, и на улице дождик идет, и начинаешь бежать. Ну, где-то километров через 5. Ты уже другой человек. Ну, можно иногда и в прорубь окунуться. Некрасов, помните, да? Про прорубь, про медведя, про то, что кто-то там за ним мог, какой-то крестьянин, да, ну, вот. Чем лечить? Прорубь. Понятно. Это также менять состояние нейронов своей сети с помощью тонкого тела, с помощью движения, да. А еще все такой вопрос про тренировки. Сказал, вот как можно усилить действие или даже ускорить действие физической культуры или механических каких-то движений, чтобы накачать мышцы или какой-нибудь себе торс, такую талию уменьшить. Что можно, вот, наполняясь движением, вот как это улучшить? Есть такие же какие-то практики или... Ну, каждую практику-то, да есть, конечно, сейчас весь интернет этим грешит. Вот. Другое дело, что движение, когда ты занимаешься его культивацией, ты начинаешь себя лучше чувствовать. Вот. Начинаешь себя лучше чувствовать, ты начинаешь чувствовать, а что тебе хочется. Что тебе хочется, ведет к тому, что ты понимаешь, сколько тебе хочется. Это я про питание, в частности. И ты в конечном итоге начинаешь, когда ты кушаешь, ты просто начинаешь чувствовать, что это одно из упражнений. Что вот ты ешь сейчас, да, а вот это тебе нужно, твоему телу это нужно. И оно начинает, вот ты ешь, а оно начинает впитывать это. Я не знаю, как это сказать, потому что, с одной стороны, ты ешь материю, а с другой стороны, там еще есть сила в этой материи, да, которая прямо впитывается в тело. И оказывается, порция может быть там в несколько раз меньше, чем ты ел, чем ты все время до этого ел. Тебе это стало хватать. А раз тебе это стало хватать, то и движение у тебя начинает, ты с движением работаешь. А работая с движением, получая от этого наслаждение, у тебя начинает разгораться огонь внутренний. А там тоже с этими огнями много всего. А огонь, он не только у нас в сердце, да, есть там множество огней есть, и один из них, да, один из видов огней, это огонь пищеварения. В результате этого у тебя начинает усваиваемость этих продуктов питания на другой уровень переходить. Иначе говоря, можно накачать пресс, да, там, пытаться согнать там, еще что-то, а можно идти немножко другим путем, можно параллельно путем идти. Это работа с осознаванием себя, с осознаванием своего движения и осознавание, как у тебя остальные составы работают. Сложный вопрос. Сложный. Я понимаю, что это можно, да, сделать. И как это вот, сказать в двух словах, это очень трудно. Но, опять же, давайте как пример, да, вот я могу отжаться там раз 60-70. И это так напряжно для меня, довольно. Но если я начинаю работать с движением, я отжимаюсь там 80-85 раз. Вот так вот подряд. А потом начинает 86, 87, 88, ну по одному разу. И это может продолжаться долго. То есть, когда ты работаешь на мышцах, ты за какое-то время вырабатываешь весь свой потенциал там, очень быстро. Да, вот. И если ты уж разжимаешься 65 раз, да, ну 70, может, ты и выжмешь. Дальше ты не отожмешься. Ну ладно, еще десяток. Ну еще три десятка, ты никак не отожмешься. Работая с движением, у тебя практически получается, ну, ты не так быстро отжиматься начинаешь через какое-то время, ты те же там 60 там, раз отожмешься, да, 70, ну, чуть больше, да, отожмешься движением, когда работаешь. А вот дальше ты можешь отжиматься, используя движение, то есть, ну, как это говорит, внутреннюю силу, там, да, ну, на самом деле она внешняя, неважно. Ты уже отжимаешься, как на качелях. У тебя вдох-выдох, и вот идет отжатие. Вот это вот. Отжался, присел, отжался, или что-то там делаешь. Я говорю, и это может продолжаться долго. И тогда что происходит у тебя? У тебя не мышцы начинают работать, да? Не мышцы, а развиваться. А некие силовые вот эти жилы. Иначе говоря, говоря о человеке, о его движении и развитии физическом, надо всегда говорить как минимум о двух вещах. У него может развиваться мышцы, связки, сухожилия, фасции, это все понятно, да? Мышечный состав и силовой состав. А он не может быть развит без огненного состава. И это, на эту тему... Значит, я в свое время читал, сейчас скажу вам сколько, 8 или 12 больших лекций. Это о том, как, вот что, что, как нужно, чего делать, как это все устроено, понимаете, да? Поэтому легкий такой вопрос, если там методики, да, если упражнения, вот, и либо сказать, что есть они, либо очень долго рассказывать, как все это устроено. Но я говорю, это целый курс огромный. Понятно. Это человек должен находиться в определенном состоянии движения, среде движения наполняться, то есть в которой присутствует и дух, и воля, и все остальное, то, что касается. То есть это уже не физическое тело, а те, вот как ты сказал, конечно, составы и электрические вот эти цепи взаимосвязанные и так далее, и да, каналы, все, что это вот совсем это по-другому начинает работать. Это все важно, все работает по-другому. И раньше было такое же, что нервные клетки не восстанавливаются, да? Восстанавливаются. Было такое, что мнение, да, что капилляры, вот как образовались у человека, не будут образовываться, будут. Только надо понимать, что какие условия нужны, чтобы они начали образовываться. Вот и все. Так же, как и с этими с нейронными связями восстанавливаются. Угу. Но не таблетками, а именно умением воздействовать на те составы, которые, условно говоря, управляющие в этом плане. Еще кладезь нужных знаний получить для того, чтобы хоть чуточку вникнуть в это дело и коснуться тем наполнением, средой движения, которое нужно для того, чтобы эти нейронные связи и восстанавливались, и развивали сосуды, и все остальное. Понятно. Но я думаю, что мы немного раскрыли движение как тонкоматериальную среду эфира нашего. И сейчас я посмотрела, вопросов нет. Я так понимаю, что людям все ясно, понятно, так хорошо все рассказал, что по традиции нашего народно-славянского радио, Алексей, скажи вот доброе слово на пусть для наших слушателей и зрителей. Традиция. Да. Что хочешь сказать? Ну, будьте с хорошим настроением, не унывайте никогда. Если в душе у человека радость, если у него хорошее настроение, то и жизнь его будет другой. Я не знаю, как тут еще сказать. Но самое важное для жизни, если так смотреть, это чтобы жизнь была. Какая бы она тяжелой ни была, если мы ее принимаем, эту жизнь, да, как, ну, как воины говорят, ну, как вызов такой, да, то она перестает быть тяжелой. В свое время у Кастанеды написано было, да, Дон Хуан, как сказал, да, то, ну, что тут можно сделать, да, можно плакать, да, можно смеяться. Говорит, ничего не изменишь, я выбираю смеяться. Вот я примерно так же, как Дон Хуан. Я выбираю находиться в хорошем настроении. Так же и всем этого желаю. Прекрасное напутствие. И от себя я хочу продолжить, что развивайтесь, друзья, становитесь подвижнее в мыслях, в делах, в жизни. Живите, улыбайтесь, любите, будьте счастливыми. Я, в свою очередь, еще благодарю зрителей за участие в эфире. И от всего сердца вот мы благодарим все нашим радио за поддержку всех наших слушателей и зрителей. Без нее бы нам было бы тяжело. Благодарим вас. А сегодня вы слышали, смотрели эфир «Движение как тонкоматериальная среда». Участники Алексей Гудков, гость эфира, ведущая я, Вера, пультом управлял Алексей Щербаков, за чатом следила, но вопросов не выявлено было, Светлана Большакова. И если вам нравится тема, которая освещает наше народное славянское радио, подписывайтесь и делитесь информацией с друзьями и знакомыми. Желаю мира и здравомыслия всем. Увидимся и услышимся. Быть добру! Народное славянское радио. Для пытливых умов.